тихую, на окраине бытия, на берегу Танатаса, смертного моря, и многое повидал. Дух в нас животворит, но если дух сломить, тело следом сгинет. Но возможен и обратный процесс. Не темни, батя, ты про ведьму начал. Петров занюхал второй стопарик. Так вот, если спорину вынуть, все, погиб урожай. Тля нападет или засуха, да и без засухи все пожелтеет и засохнет. Я мальцом любопытный был, все у стариков выспрашивал, что за спорина такая. Получается, что спорина — сила или дух. Вот и я думаю, у народа нашего через глумление и осмеяние спорину вынули. А уж теперь и вовсе мы единым народом быть перестали. Когда один сухую корку сосет, а другой по заграницам жирует, садомиты правят бал. На экране глум и срам, России уж и не видать, и не слыхать. Одно скотство. Наставляют бессловесных: не люби, не заводи семью, не рожай, не работай, но пей, гуляй, веселись, жри, как перед концом света. А колдунья-то что? Настырно допытывался Петров. Что колдунья? Известное дело. Только силу свою умножит, чтобы дальше урожай гнобить и младенцев в утробе скажать. Ну и фантазер ты, батя. По-твоему, выходит, народ наш околдовали, усыпили, да и силу вынули. Алексея развлекла стариковская побаска, и мы тут вроде ни при чем. Сон разума рождает чудовищ, сказал один умный человек, а другой умный запомнил, значительно изрек старик. И млечную силу ниф сцедили, и недра под шумок ограбили, а мы все спим. Не топыри над нами кружат, вокруг нечисть всякая, вампиры плодятся, а мы все дрыхнем. Разве что ненадолго просыпаемся, чтобы водяры хлебнуть, и снова на покой. Так, по-твоему, выходит, и вампиры на твоем кладбище есть? Переспросил порядком взапревший от выпивки Петров, оглядываясь по сторонам и привычно щупая кобуру. — Есть. Конечно, есть. Только их не здесь искать надо. — А где? — В эфире. Книга такая есть. Великий врач древности написал, Парацельс. Он их хорошо изучил. И насмешил. В эфире. В телевизоре, что ли? Ну, полный капец, то есть аншлаг. Петров захохотал заливисто. Но смех его быстро скис, измельчал. Упитанные щечки тряслись, налитые жирком плечи ходили ходуном. Алексей машинально плеснул ему еще водки. Но Петров, ухватившись за стопку, так и не смог донести ее до рта. Глядя на хохочущего милиционера, Алексей и сторож тоже начали посмеиваться. Но через минуту гадкого, похожего на икоту смеха, смекнули, что дело неладно. Вдвоем они выволокли, словно свинцом налитое тело из сторожки. Что-то густое, вязкое, зудящее, точно комариная стая, облепило лицо Алексея, когда он тащил Петрова за лиловое запястье на вечерние воздухи, как выразился сторож. Словно куль сволокли с крыльца и оставили лежать на девственно чистом парчевом снежке. Петров продолжал через силу хохотать, давясь смехом, словно шелухой от семечек. Что это с ним? Алексей и сам чувствовал непривычную беспомощность и дурноту. Отвык он от водки. Родимчик приключился. Спортили капитана. Гляди, побелел уже. А ну-ка давай, горло ему освободим. Алексей торопливо, ломая пальцы, расстегнул ремень, куртку, отпотевший ворот рубашки. Петров, выкатив глаза, хрипел, взбрыкивая ногами. — Господи Иисусе! — взмолился сторож. — Не дай свершиться. — А ну-ка я ему, святой, водицы в рот плесну, а ты снегом оттирай. Облитый святой водой, Петров, наконец, утих, всхлипывая, как младенец.